Глава 9. Из дневника Сережи Барташевича. «2 января», — прочел Гамлета. «Очень слабая пьеса. Я уже не говорю об идеологии. Это 17 век. Но просто написано плохо. Сумасшествие Офелии не мотивировано. Ее взаимоотношения с Гамлетом неясны. Есть элемент ложной занимательности. Смотрите историю с призраком. Шекспир вообще страдает этим недостатком. Сравнение с ведьмами в Макбете. Очень примитивная история с актерами. 5-й акт, где все друг друга убивают, невозможно читать. До того нежизненно. С коньками пока не получается. Падал, разбил колено. Там многие учатся и падают, так что ничего. Катя заметила по моей походке, что у меня болит нога, и всполошилась. Я просил ее молчать, чтобы избежать дурацких разговоров в доме. 3 января. Без разговоров не обошлось. Марго тоже заметила и сказала маме. Мама сказала, что нельзя кататься на коньках, не спросив у профессора. Я сказал, что больше не пойду никаким профессорам. Она сказала: «Ты отдашь мне коньки?» Я сказал: «Нет». Она сказала: «Да». Тут ей позвонили по телефону, и она забыла. Я запер коньки в шкаф и ключ нашел в кармане. На всякий случай запер и гантели. 4 января. Екатерина меня возмущает. Меньше всего она думает о науке. Спорт — прекрасная вещь, но нельзя же предаваться односторонне. Ей пора думать о теме дипломной работы, а она пропадает на тренировках. 5 января. С коньками налаживается. Падал всего 2 раза. 6 января. Не падал ни разу. 8 января. Полная победа. Катаюсь как бог, только корпус и неловко от наклона все время вправо. На катке была очень красивая девочка. Она катается лучше всех. 10 января. 9 января 1905 года по старому стилю в России в городе Санкт-Петербурге царская жандармерия расстреляла рабочих, шедших к царю с петицией. 9 января 1950 года по новому стилю в Италии в городе Модеми фашистская полиция расстреляла мирную рабочую демонстрацию. Интересно, обратил ли кто-нибудь внимание на это совпадение в числах? И не будет ли 9 января 1950 года для итальянцев такой же исторической датой, какой для нас является 9 января 1905 года? 12 января. Незнакомка опять была на катке. Мальчишки перед ней крутятся. Она ни на кого не обращает внимания. 13 января. Я катался и остановился отдохнуть. Незнакомка бежала мимо и посмотрела на меня. Наши глаза встретились. Я нарочно остался стоять и дал ей пробежать еще раз, и она опять посмотрела. Я думаю, что женщина может, в принципе, полюбить человека с физическим недостатком. Но вот проблема. Может ли она его любить без унижающего мужчину чувства жалости? Если нет, то между нами все кончено. У нее белая шапочка с длинными ушами. 16 января. Было очень бурное собрание. Райком комсомола и Иван Евграфьевич обязательно добивались выговора Шугаринову. Мы не хотели голосовать за выговор, так как, хотя Шугаринов бузатер и срывщик дисциплины, но из нас тоже почти каждый знает за собой что-нибудь, так что я, например, просто не мог голосовать против Шугаринова. 2 раза переголосовывали. В промежутках Иван Евграфьевич объяснял, почему Шугаринову надо вынести выговор. Он весь в поту был, Иван Евграфьевич. Наконец он сказал, что если не дать выговор, то Шугаринов окончательно собьется с пути. После этого мы проголосовали за выговор, но без занесения в личное дело. Шугаринов хорошо держался, со спокойным достоинством. 17 января. Незнакомка не появляется 4-й день. Что случилось? Болезнь? Или она почему-нибудь переменила каток? 18 января. Незнакомки все нет. Был на катке «Динамо». Белых шапочек было три, но все не те. Может быть, она уехала из города насовсем? 19 января. Был на катке «Водников». Плохой каток. Водники. Они могут устроить как следует. 20 января. Хватил грипп и лежу. Приходили ребята. Играл в шахматы. 21 января. Он полюбил ее, а она взяла и исчезла. Она даже не знала, что он не может без нее жить. 22 января. Мне ставили банки. Какая-то средневековая процедура. Я весь в черных кругах, больно лечь на спину. Как это я когда-то лежал по полгода, привязанный к доске? Здорово мне достается от медицины. 25 января. Воспаление легких не произошло. Мне уже лучше, но ребят еще не пускают. Сегодня все ушли, а Марго сидела со мной. Я читал, а она возле лампы штопала. Я посмотрел на нее и поразился. Какая она уже старая. Я спросил, сколько лет она у нас живет. Потому что сколько я помню себя, столько и ее. Она сказала, что скоро уже 17 лет. Я сказал, что значит ей у нас хорошо. Она сказала, что не очень, так как у мамы тяжелый характер, но что она привыкла. Она говорит, что если бы у нее с мужем были нормальные отношения, то она жила бы не хуже нас. Но у них ненормальные отношения. Она рассказала мне целый роман, что когда-то ему было очень плохо, и он должен был уехать на очень долго. Она его безумно любила и ждала, как Сольвик ждала Пергюнта. Но он ничего не оценил. И другие женщины ходят в чернобурках, а ей он дает только 200 рублей в месяц. Но это уже не похоже на Сольвик. Она говорит, что одна ее знакомая работает в госстрахе, страхует от смерти и от пожара и зарабатывает 1000 рублей в месяц. А она, то есть Марго, по сути дела домработница. Когда приходят гости, то все сидят и разговаривают, а она подает и принимает. И хоть она привыкла, но ей тяжело, так как она училась в гимназии. Я сказал, что это от нее зависит. В наше время женщине открыты все дороги. Я ей привел в пример разные имена, Лидию Корабельникову и других. Она сказала, что ничего этого не может. В это время пришел папа, и я попросил его, чтобы он поговорил с мамой, чтобы Марго тоже сидела с гостями. Но Марго стала плакать и сказала, что больше никогда в жизни не будет со мной откровенно. Она успокоилась только тогда, когда мы дали честное слово, что ничего не скажем маме. В общем, я отступаюсь от этой истории. Если рабу нравится влачить свои цепи... Папа посидел со мной, и мы поговорили на международные темы. Ужасно люблю папу. Маму тоже, конечно, люблю, но она совершенно не признает прав личности. Она в душе какой-то неограниченный монарх. Марго глупая, полна пережитков, но нельзя же так угнетать, как мама ее угнетает. А самое главное, у мамы узкие горизонты. В общем, при ней я не могу дышать полной грудью. Катя говорит, что у нее по отношению к маме дух противоречия. Если мама что-нибудь делает, Кате хочется делать наоборот. Я это понимаю. Я бы предпочел иметь такую мать, какая была у Павла Власова. Мне пришло в голову, что если бы мы жили в 17 веке, и мама сделала с папой то самое, что королева-мать Гамлета сделала с его отцом, то я, может быть, тоже сошел бы с ума, как Гамлет. Возможно, Шекспир проводил именно эту идею. 27 января. Ребята принесли новости. Райком комсомола не утвердил наше решение и вынес Шугаринову выговор с занесением в личное дело. Наших комитетчиков вызывают в райком, а Иван Евграфьевич ходит как туча и всем катает тройки. Да, дела. 31 января. Познакомился с интересным человеком. Сегодня Иван Евграфьевич выгнал меня из класса за то, что я подсказал Заку. Я вышел в коридор. Какая странная тишина, когда идут занятия. Она наводит на разные мысли. Я походил и сел на окно. Вдруг входит какой-то человек с ключами, спрашивает: «Ты что сидишь?» Я говорю: «Так». Он говорит: «Тебе надо быть в классе». Я говорю: «Меня выгнали». Он говорит: «А?» Потом спрашивает: «А стыдно?» Я говорю: «Да нет». Он спрашивает: «Почему?» Я ему объяснил, что это условность, отживший воспитательный прием, и что только досадно, что Иван Евграфович испортил себе настроение. Он говорит: «Ты Ивана Евграфьевича не обижай, он святой человек». Я согласился с оговоркой, что это очень плохо для Ивана Евграфьевича, так как благодаря его святости мы все сели ему на шею. Он повторил: «Нет, ты его не трожь, он мне жизнь спас». И рассказал, что они вместе были на войне, и Иван Евграфьевич вытащил его раненого из-под огня. А теперь он сюда приехал жить, и Иван Евграфьевич временно устроил его завхозом в школу. Я спросил: «Почему временно?» Он сказал: «Ну а что мне школа? Я могу поважнее что-либо делать. Как подвернется работа с площадью, так и уйду». Он рассказал мне вкратце свою жизнь. Больше всего он любит путешествовать. Поживет 2 месяца на одном месте, и уже у него тоска. Он исколесил весь Советский Союз и переменил массу профессий. В том числе был рабочим в 6 геологических экспедициях. Это, по его словам, самое интересное дело. В китобойной флотилии ему тоже нравилось. А самое противное, он говорит, это быть надзирателем в Сухумском обезьяньем питомнике. Мартышек надо водить гулять, чтобы они были здоровы. Он их водил, как полагалось, по 10 штук сразу, на цепочках. 5 цепочек в одной руке, 5 в другой. А мартышки ссорились и дрались, и не хотели гулять на цепочках, и кусали его за ноги. Он посмотрел на них, нанялся на проход и уехал из Сухуми. Теперь он женился. Жена не хочет так жить, а хочет оседло. Иван Евграфьевич обещал им помочь, и они приехали устраиваться. Закончив рассказ, товарищ Федорчук, так зовут моего нового знакомого, вдохнул и сказал: «Любовь зла». Во время рассказа подошел Санников. Я думал, его тоже выперли, но он, оказывается, сам отпросился и пошел меня искать. Потом на немецком мы с ним разговаривали на такую тему: какая большая наша страна, и как бы хорошо объездить ее всю, как Федорчук. Санников говорит, что для этого нужны 3 вещи. Первое – здоровье. Второе – безразличие к жизненным удобствам. И третье – отсутствие честолюбия. Видимо, все эти качества есть у Федорчука. Федорчук, конечно, бродяга по натуре. Санников прав. Но, с другой стороны, если бы таких бродяг не было, то кто бы водил гулять сухумских обезьян? Никто ведь не согласится делать это всю жизнь. Санников после средней школы пойдет в летную. Ему хочется на реактивные самолеты. Конечно, при современных скоростях он повидает все на свете. Меня не примут в летную за проклятой ноги. Об нее разбиваются все мои планы. 1 февраля. Стыд и позор предаваться таким мыслям, когда написаны книги о Корчагине и Мересьеве. 2 февраля. +3. Идет дождь, катки закрыты. Прямо неизвестно, что делать. Катя уехала в дом отдыха. Дома скука зеленая, каждый вечер гости. Сижу в своей комнате или удираю с ребятами. 3 февраля. Нина Сергеевна на меня обиделась. Я сказал, что при гуманитарном направлении ума совершенно ни к чему все эти косинусы. Она сказала: «Значит, ты зачеркиваешь мою деятельность?» Я сказал, что не зачеркиваю деятельность, но что, окончив школу, в первую очередь постараюсь забыть тригонометрию, чтобы расчистить в мозгу место для более нужных вещей. Она пожаловалась Ивану Евграфьевичу. Он со мной беседовал. Как будто я не понимаю, что тригонометрия необходима тем, кто пойдет по технике. Но филологу, например, она не нужна. Иван Евграфьевич утверждает, будто она необходима для общего развития. Я с этим никак не согласен. Он спросил: «А как же я отношусь к алгебре?» Я сказал, что алгебра действительно необходима для общего развития, так как она учит абстрактному мышлению. Он сказал, что Нина Сергеевна прекрасный, знающий педагог, и что я должен перед ней извиниться. Я ему обещал. На перемене я нашел ее и сказал: «Я прошу извинения, хотя, на мой взгляд, это для вас гораздо более оскорбительно, чем то, что я говорил на уроке». Она покраснела и сказала: «Ты хочешь быть умнее всех? Иди». «Я вовсе не хочу быть умнее всех. Я просто сказал то, что подумал. В самом деле, что такое мое извинение в данном случае? Ничто иное, как мужское снисхождение к ее женской мелочности. Она не смогла это понять. Тем хуже для нее». 4 февраля. Замечательно рассказывал Федорчук о китобойном промысле. Мы заслушались. Санников говорит, что он, может быть, еще передумает насчет летной школы и пойдет в китобой. 5 февраля. О, женщины! Сегодня в кино уже собирались тушить свет, как вдруг вошла она в своей белой шапке и под руку с мальчишкой. Билетерша показала им места, и они так и бежали по проходу за руку. Когда кончился сеанс, я их больше не видел и очень рад. Прочь, прочь, слеза позорная, кипи, душа моя. Твоя измена черная понятна мне, змея. Прекрасный урок для идиотов, которые шляются по каткам и чуть не наживают воспаление легких. Вырвайте сердце раз и навсегда. 9 февраля. Федорчук познакомил нас со своей женой, меня и Санникова. У них довольно славная комнатка около раздевалки. Жена хочет устроиться у нас в школе уборщицей, но нет вакантного места. Федорчук говорит, чтобы она не устраивалась, так как они все равно уйдут. Ему обещают место в порту. Там, он говорит, ему больше по характеру, чем в учебном заведении. Мы с Санниковым немножко у них посидели после занятий. Они нас угощали водкой и винегретом. Я выпил мало. Я не люблю водку. Федорчук сначала обиделся, так как, оказывается, она именинница. И он хотел, чтобы я пил за ее здоровье. Но она сказала: «Не обращай внимания, он под шофе». Я не знал такого выражения. Это должно быть фольклор. Потом Федорчук стал нас хвалить и говорить: «Эти умнейшие ребята — золотые друзья. Я еще, пожалуй, останусь здесь до каникул, потому что я полюбил ваш разговор. Одно плохо, что в Бога не веруете. А, впрочем, если вдуматься, то и это хорошо». Завязался разговор на эту тему. Федорчук говорит, что раньше он тоже не веровал, а стал верить после того, как повстречался в тайге с медведем, который чуть его не задрал. Я не думал, что так бывает. Я думал, бывает только так, что человек сперва верит в Бога, а потом перестает. Непонятно также, как может медведь воздействовать с религиозной стороны. Санников говорит, что это вообще ерунда все. Но мне кажется, что если речь идет о мировоззрении, то нельзя так отмахиваться. Санников хочет записаться в общество охотников, и ему купят на рождение охотничье ружье. Мне ни черта такого не купят. Меня держат под стеклянным колпаком. 11 февраля. Нина Сергеевна продолжает дуться на меня, и наши взаимоотношения становятся все напряженнее. Сегодня вызвала, и пока я решала, она смотрела на доску через плечо, чтобы показать, что от меня нельзя ждать толкового. И влепила мне двойку, а ребята считают, что я, безусловно, отвечал на тройку. Ребята считают, что у меня к ней нет подхода. Они говорят, чтоб я нажал немножко на тригонометрию, и отношения наладятся, потому что она вообще добрая. Но я не хочу, чтобы она думала, что я заискиваю. Нет, так нет. Федорчук говорит про учителей: «Это разве люди? Это великомученики, их надо на небо побрать живыми». Федорчук мистик. Ночь с 14 на 15 февраля. Только что сообщила радио. Событие исторического значения. Заключен договор между СССР и Китайской Народной Республикой. Между прочим, мы будем снабжать их оборудованием для заводов, рельсами и тому подобным, чтобы они могли поднять свою разоренную страну. Отметим, кстати, что когда образовалось в свое время наше советское государство, то нам не только никто не давал оборудования, но еще со всех сторон лезли интервенты. Наш народ всего добился сам. Нам было гораздо труднее. Но именно мы проложили для человечества этот путь. В этом особенная красота и гордость. Хотя я лично еще ничего не сделал, но, например, мой отец сделал много. 17 февраля. Произошел тяжелый и дикий случай, похожий на сон. Он настолько неприятен, что у меня был припадок, по счастью, тогда, когда все кончилось, и я вернулся домой, так что обошлось без посторонних наблюдателей и сочувствующих. Я уже думал, что припадков больше не будет. Но вот, увы, третий день меня держат в постели и паят всякой дрянью. Но вернемся к событию. Я хочу записать его подробно, так как я не мог сказать в милиции, за что я избил Федорчука. И у них впечатление, что я ни за что, ни про что оскорбил хорошего человека. Федорчук тоже не сказал. Наверное, он побоялся, что его отдадут под суд за клевету. Ведь он знал отлично с самого начала, что это клевета. Я его презираю. На вопросы он отвечал, пусть он сам скажет, учитывая, что у меня язык не повернется сказать такое. В общем, им не удалось добиться истины. Для них я остался хулиганом, которого отпустили только из уважения к его отцу и к состоянию здоровья. О здоровье говорила мама, она особенно упирала на нервные припадки, может быть, поэтому и был припадок. Пусть же истина будет запечатлена в этой тетради, которая никем не может быть прочитана ранее моей смерти. Пусть нас Федорчуком рассудят потомки. Постараюсь восстановить все детали инцидента. Итак, 15 февраля я пришел ко второму уроку. На первом была физкультура, от которой я освобожден. Только вошел в раздевалку, как мне навстречу Федорчук в пальто. Я спрашиваю, куда вы? Так как было еще рано, и я захотел немножко его проводить и поговорить о Китае, чем ждать в пустом классе, и пошел с ним. Он сказал, что идет договариваться насчет какого-то ремонта, но что это ему не кстати, так как он лучше хотел бы быть в суде на утреннем заседании. А вчера он был на вечернем. Я спросил, а что там такое? Он ответил, а то, что я первый раз вижу, как судят крупных жуликов. И объяснил, что идет процесс расхитителей и спекулянтов из торговой сети. Он сказал, кого обкрадывали, на ком наживались, на народе. Это же растление душ полное, ты как мыслишь? Я согласился и сказал, что их, наверное, приговорят строго. Он сказал, я бы этих гнид уничтожил. Я возразил, что ведь можно перевоспитать и сделать полезными членами общества, и привел в пример педагогическую поэму и флаги на башнях. На что Федорчук сказал, при чем это? Там дети, а тут закоренелые негодяи. Я стал доказывать, что из закоренелых можно перевоспитать трудом. А он перебил и говорит, слушай, Сергей, а ведь это твоего батьки кадры. Я говорю, я не знаю. Он говорит, хочу тебя предупредить дружески. В народе есть суждение, что у него у самого руки нечисты. Чересчур, говорят, хорошо живете. Я не могу выразить пером, что со мной случилось, когда я понял смысл этих слов. Помню, меня поразило, что он произнес их без злости, а только строго и как будто задумчиво. Я, если не ошибаюсь, не сразу остановился, а еще прошел рядом с ним несколько шагов, а потом, кажется, заплакал, и тогда уже кинулся на него. Он большой, но я ударил его так, что он качнулся. Не знаю, сколько раз я успел ударить, пока он не схватил меня за руки. Схватил и стиснул, как железом, и говорит, «Ты что? Ты что?» И тут подходит милиционер и спрашивает, «В чем дело?» Федорчук говорит, «Его спросите». Милиционер обращается уже ко мне персонально. Я говорю, «Ни в чем. Составляйте протокол, если вам нужно». Федорчук говорит, «А в чем протокол?» «Это взаимная критика». Я не выдержал и крикнул, «Это критика?» И стал от него вырываться. Милиционер говорит, кончайте ваш базар, зайдем в отделение. И говорит Федорчуку, пустите его. А сам берет меня за руку, как маленького. Я говорю, не беспокойтесь, я бежать не намерен. А кругом нас уже толпа. Милиционер велел им разойтись, и мы вошли в милицию. Мы, оказывается, были от нее в двух шагах. Может быть, я не все вспомнил и записал, но общие контуры таковы. Дальнейшее не так важно. Ни я, ни Федорчук, как уже отмечено выше, не сказали, что было причиной драки. Федорчука вскоре отпустили, так как он предъявил служебное удостоверение, а меня задержали, пока не пришла мама. Дежурный читал мне нотации. А маме он сказал, как же она меня так воспитала. Они все добивались, и мама, и папа, и даже Марго, кто такой Федорчук и что произошло между нами. Только когда сделался припадок, они оставили меня в покое, больше не спрашивают, даже не намекают, как будто ничего не было. Я еще раз оценил Катино благородство. Она знает, кто такой Федорчук, я ей рассказывал. Но, видя, что я не хочу им говорить, она тоже не сказала ни слова. Но как я разочаровался в Федорчуке! При всех его заблуждениях он казался мне человеком благородным и волевым. Он просто обыватель, злопыхатель и клеветник. Мне тошно, и кости болят при мысли, как я пойду в школу и увижу его. Наверное, из милиции звонили Ивану Евграфьевичу. 18 февраля. Утро. Пока не ликвидированы до конца пережитки капитализма в сознании, всегда могут найтись мерзавцы. И всегда из-за мерзавцев падает тень на честных людей. Когда в третьем классе у Санникова пропал задачник, то некоторые думали на Горбунова, а украл второгодник Лисухин. Маркс или, кажется, Энгельс говорит: «Иди своей дорогой, не обращая внимания на то, что скажут люди». Пушкин говорит: «Ты сам свой высший суд. Если у человека чиста совесть перед Родиной, то плевал он на Федорчуков». 18 февраля, вечер. Можем ли мы, однако, принять это безоговорочно? Пушкин и Маркс жили до Октябрьской революции. Для нас же, мне кажется, исключительно важно, что о нас скажут в народе, потому что мы служим народу и представляем с ним целое. Надо жить так, чтобы никто ничего не мог сказать плохого и чтобы каждому хотелось взять пример. Но народ одно, а Федорчук другое. Федорчук не народ. 19 февраля. Папа сидел около кровати и рассказывал разное смешное. А я смотрел, сколько у него седых волос, и едва удержался, чтобы не заплакать при нем. Лучше бы он ушел из горторга. Но как я дам ему такой совет? Он потребует объяснений. Я не могу его оскорбить. 20 февраля. Мы были с Катей вдвоем, и она сказала: «Ты не все говоришь. Может быть, мне ты скажешь все?» Я ответил: «Екатерина, есть вещи, в которые не надо вмешиваться женщинам. Я наказал негодяя больше ни слова». Она сказала: «Ну, хорошо». Я сидела грустная, потом засмеялась и говорит: «Знаешь, как это называется, что ты был в милиции? Привод. У тебя уже есть один привод». И опять стала грустной. А мне все равно, привод так привод. 22 февраля. Приходили ребята из школы и рассказали, что Федорчук уволился из школы. Санников очень жалеет. 24 февраля. Первый раз был в школе после припадка. Поднимаюсь по лестнице, там стоит Иван Евграфьевич. Остановил меня и спрашивает: «Ну как, выздоровел?» Я говорю: «Да, спасибо». Он говорит: «Ну, иди». На ошибке все спокойно. Я вздрогнул от неожиданности и не придумал, что сказать, но он отвернулся к другим ребятам. Что он знает? Только то, что могли сообщить из милиции и из дому. Или Федорчук осмелился сказать ему все? Да чего по-дурацки устроена человеческая натура? Я шел в школу, и мне было легко, что ниоткуда на меня не выйдет Федорчук. А когда вошел в раздевалку и увидел ту дверь, где он жил и где нас угощали, мне стало грустно. Я подумал, не был ли он в то утро просто под шофе. После этого в дневнике долго нет записей. Они возобновляются через 2 с лишним месяца. 3 мая. Имел серьезный разговор с Катей. В наше время позор не получать стипендию. Передовой человек обязан сочетать и спорт, и науку, и общественную деятельность. Я раскритиковал ее без малейшего снисхождения. В частности, мы говорили об ее будущей дипломной работе. Ее интересует росянка, смущает только, что росянка не имеет практического значения. Это, она говорит, чистая наука. Но с другой стороны, у нас такое хозяйство и такой размах, что все нужно. Может понадобиться и росянка. Это во-первых. Во-вторых, человек лучше всего делает то, к чему его влечет. В-третьих, Екатерина разгильдяйка, и если ее заставить делать не то, что ей хочется, то она будет отлынивать и сделает, как попало. Учитывая все это, я рекомендовал ей посвятить дипломную работу росянке. 6 мая. На большой перемене играли во дворе в волейбол, а мы с Заком сидели на скамейке. Вдруг подходит Нина Сергеевна и садится с нами. Я сразу понял, что она хочет мириться, но мне не захотелось мириться. Она говорит: «Хорошая погода». Зак молчит. Я подождала, отвечаю, что да, хорошая. Она достала кошелек и говорит: «Вот было бы хорошо, ребята, если бы вы сходили в буфет и принесли мне пару пирожков». А меня вдруг бес толкнул в ребро, и я таким любезным тоном отвечаю: «Да, хорошо было бы». А сам смотрю на волейбол и не с места. И Зак не с места. Она посидела, встала и ушла. Зак мне говорит: «Как ты можешь так невежливо?» Я отвечаю: «А ты где был?» Она к нам обоим обращалась. Он говорит: «Я нарочно предоставил всю инициативу тебе. Она с тобой мирилась, а не со мной. Это хамство с твоей стороны». И тоже ушел. Действительно, вышло не очень-то красиво. Мелочная месть, недостойная мужчины. И что меня дернуло? 8 мая. Интересно, каким будет Цимлянское море? Безусловно, оно сейчас же войдет в контакт с Луной. Будут отливы и приливы, но будет оно спокойным или бурным? Какого цвета будет вода, такая или синяя, как в Черном море? Будут ли на нем свирепствовать штормы? Вырастут ли морские водоросли? И если вырастут, то как скоро? Катя считает, что скоро. 9 мая. Кате повезло. Ее руководитель сказал, что росянка имеет отношение к важнейшим проблемам биологии. И одобрил этот выбор. Катя кружилась по комнате и пела: «Я умная, умная, умная». Я рад, что она стала серьезнее. Одно время я подозревал, что она влюбилась. Подруги дразнили ее каким-то капитаном. 12 мая. Удивительно, сколько слов человечество тратит зря. Если подсчитать человека часах во всемирном масштабе, получится потрясающая цифра. Не часы, а человека годы, человека жизни и человека эпохи. С середины апреля каждый день за обедом говорят о даче. Она отремонтирована и приготовлена, но дело не в этом. Дело в том, что кроме папы, который приезжает только на ночь и на воскресенье, никто не хочет там жить. Мама едет в Сочи, в августе к ней туда поедет папа, и вообще она говорит, что на даче скука. Катин курс после сессии уезжает на практику в лесхоз, а потом в колхоз на уборочную, так что Катя вернется только в конце августа. Марго признавалась мне, что она на даче устает еще больше, чем в городе, так как все время надо чистить грибы и варить варенье и доставать творог и сметану. Она сбивается с ног. Что касается меня, то я ненавижу дачу. Там все время говорят об еде, точно умирающие от голода. Мама и Марго гоняют шофера в город за покупками, а потом говорят между собой, что, наверное, шофер их обсчитал. А если мы с Катей возмущаемся, мама говорит: «Не вы зарабатываете эти деньги». Или целую неделю крутят пластинку про сарафан. У кого лучше сарафан, у соседки или у мамы? Марго божится, что мамин лучше. Мама ей не верит и говорит, надо было сделать глубокий клеш. Они говорят про этот клеш за завтраком, за обедом и за ужином. Я заметил, что все стоящие парни увиливают от дачи и норовят устроиться в туристскую группу или в пионерлагерь вожатыми, или на строительство колхозной ГЭС. А на даче, как правило, живут парни второго сорта. Или же такие, как я, которых почему-либо не принимают ни в вожатые, ни в туристы. 15 мая. Я попросил Нину Сергеевну вызвать меня еще раз, чтобы исправить двойку. Она сказала: «Ты этого не стоишь, Барташевич. Я, конечно, отошел. Что же мне, умолять ее? По-человечески я ее понимаю. Это возмездие за хамство. Если ты осознал свою вину, надо принять и возмездие. На экзамене я это исправлю. Но противно, если будет двойка в четверти. В конце концов, вступая в комсомол, ты берешь на себя обязательства и должен их выполнять. Иначе какая же тебе цена?» 18 мая. Нина Сергеевна победила. У меня в четверти по тригонометрии двойка. Борьба была неравной, Сергей Барташевич. И умер бедный раб у ног непобедимого владыки. 19 мая. Итак, экзамены. Завтра пишем сочинение. Санников бегает по школам, узнает через знакомых, какие темы спущены из министерства. В 00:00 класс соберется под репродуктором на площади коммуны, и Санников проинформирует. 28 мая. Черт-то с два я поеду на дачу. Я мечтаю пожить дома в одиночестве. Придется выдержать бессмысленные разговоры, но уж без этого нельзя. 2 июня. Катя ездила куда-то на болото и привезла росянку. Откровенно, я разочаровался. Я думал, она хоть чем-нибудь напоминает те тропические насекомоядные растения, о которых я читал. А это дрянной сорняк, такой крошечный, что без лупы трудно рассмотреть. Ему даже комара съесть не под силу, только самую маленькую мошку. Катя набрала в коробку 8 растений, выкопанных землей. Все вместе это похоже на кучку трухи, но Катя в восторге. Она говорит, что найти их страшно трудно. Она излазила все болото. 13 июня. Позавчера после футбола автобуса ждали тысячи. Мы пошли пешком с ребятами, сначала шли в сплошной толпе, а потом свернули в переулок и вышли на Печорский бульвар. И вдруг вижу, на скамейке сидит та девочка и читает книгу. Я ее сразу узнал, хотя она была в летнем платье. Но вот что странно, я не ощутил никакого волнения. Сердце не забилось, и дух не перехватило, и не потемнело в глазах. Короче говоря, не произошло ничего. Я посмотрел и прошел мимо. Она тоже, должно быть, узнала. Меня запоминают по хромоте. Ну и прекрасно. Сделайте одолжение. Я констатирую, что без шапочки, с волосами, она тоже ничего себе. Но это все, что я могу сказать. И вот об этом написано столько романов, поэм и пьес. Я хотел бы получить ответы на следующие вопросы. Первый. Это всегда проходит так скоро? Второй. Если да, то зачем же оно приходит? Третий. Почему оно приходит? Четвертый. И что же оно такое? 16 июня. Катя кормит росянку белком от крутого яйца. В институте у нее большой стол и микроскоп. Росянка живет в ящиках на столе. Катя все время ищет по болотам, и у нее уже много росянок. Я предложил присмотреть в ее отсутствие. Она приняла предложение, но придется принести ящики домой, так как в лабораторию посторонних не пускают. 29 июня. Народная армия наступает. Ура! Да здравствует свободная Корея! 4 июля. Как хорошо без женщин. Тетя Поля не в счет, она не вмешивается в мою жизнь. Папа ночует на даче. Большинство ребят разъехалось, но кое-кто еще в городе. Они приходят каждый день, и мы сидим где хотим, а не только в моей комнате. Вчера они привели Воробьева из 17-й школы. Он дал нам сеанс одновременной игры на 6 досках. Днем ходим купаться, а 7-го поедем с ночи на рыбную ловлю. 5 июля. С росянками никакой мороки. Одного крутого яйца хватает на завтрак нам всем, мне и росянкам. Я раздаю им по крошечке буквально с булавочную головку. Интересно, положишь крошку на листок, а немного погодя посмотришь, листок уже начал съеживаться, а через 2 дня там ничего нет, все всосалось. Только если на белке пленка, то пленка остается. Я подхожу к ним с лупой, как часовщик. 6 июля. Идет сбор подписей под стокгольмским воззванием. Все спрашивают друг у друга. Вы уже подписались? Происходит обычная история. Не достигших 16 лет не допускают подписываться. Когда стоит вопрос о дисциплине, то нам напоминают, что мы уже взрослые. А когда о стокгольмском воззвании, то мы пацаны. Санников возмущен. Я же лично привык к такому положению вещей и отношусь философски. 10 июля. Ребят становится все меньше. Разъезжаются кто куда. Послезавтра уезжает Санников. Досадно. Кажется, я скоро останусь один. 18 июля. Интересная штука улицы. Сколько встречаешь разных людей? Наверное, сотни тысяч. Логически рассуждая, запомнить немыслимо. И тем не менее, я различаю много знакомых лиц. Одного старика с портфелем, например, я встречаю очень часто. Это не тот, который даже в морозы ходит с непокрытой головой и купается в проруби. Того все знают. Этот с портфелем носит шляпу. У него большие седые брови и седая бородка. Еще одна женщина постоянно попадается мне в самых разных местах. Я про нее знаю, как она одета зимой, как летом, а в дождь она надевает голубой плащ с капюшоном. И она меня знает, и так многие. Я уже столько раз их видел, что однажды нечаянно сказал старику с портфелем «Здравствуйте». Иногда я начинаю про них придумывать, кто они, где работают, как живут и так далее. На одного человека можно насочинить сколько угодно биографий. И по какой бы улице я ни пошел, я почти обязательно встречаю моих знакомых-незнакомцев, так что иногда даже смешно. А иногда не смешно, а наоборот, начинает казаться, что в конце концов я познакомлюсь с этими людьми и узнаю о них все. И они, может быть, сыграют в моей жизни важную роль. И в то же время многих, которые живут в Энске и ходят по этим самым улицам, никогда не встречаешь нигде, даже на стадионе. Ни разу, например, я не встретил Ф или его жену. Так ни разу не встретил того парня, который приходил в милицию с секретным делом и не знал, государственное оно или же нет. Я его с тех пор не видел, а в сущности, и он, как любой из сотен тысяч, может выйти из-за любого угла.